Я выбрала хорошо известную гостиницу поблизости от жилья Ранка, казавшейся очень располагающей. Мне предоставили студию, как они это называли, кухоньку с ванной, комнату и спальню, весьма смахивающую на гостиную или столовую. Анаис поселилась в районе Пасси на улице Мараньер, 26. В эту же гостиницу перебрался на время Генри Миллер. Анаис нарушила карантин, предписанный доктором Ранком. Все было в кремовых и оранжевых тонах и смотрелось очень модерново. Оказалось, что это весьма популярный отель для союзов, заключенных на время, пристойных содержанок, любовников на уикенд, желающих иметь иллюзию домашнего очага. По ситуации мой выбор был абсолютно верен, но мой батюшка был шокирован. Ему, очевидно, обстановка этой обители была вполне привычной. Все это я пишу ретроспективно, по наброскам и отрывочным записям, некий мемуар. Доктор Ранк любил временами рассказывать о вечерах в венских кофейнях, где он с другими юными авторами горячо и бесконечно рассуждал о Фрейде, о мотивах человеческого поведения и прочем. Там, в кофейне, они разбирали драмы Брукнера. Ранку хотелось писать для театра. Но поскольку друзья потешались над его расхождениями во взглядах с Фрейдом, он стал писать о своих идеях, хотя тогда был уверен, что Фрейд о них не захочет слышать. Я чувствую теперь, что в записную книжку хорошо ложатся записи о человеческой, столь стремительно испаряющейся сущности, материал, не годящийся для романов, то, что видит во мне женский взгляд, а не то, с чем обязан бороться художник. Просто записи в блокноте, без навязчивой мании, связанного изложения. Сюда я никогда не запишу ничего из того, что может подойти для дома инцеста или зимы притворств. Записной книжке я всего своего не отдам. Не того ли хочет доктор Ранг, выманивая меня из интимности дневников в художественную прозу? И все же нет другой книги, куда я смогла бы поместить портрет доктора Отто Ранка. Он преследует меня, мешает работать над настоящей прозой. Этот портрет должен быть написан. Задний план, сияющий золотым тиснением и многоцветием переплетов стена книг, многие в коже и на многих языках. На таком фоне я вижу его. Впечатление живости, обостренного интереса, неугомонного любопытства. Полная противоположность педантичному автоматизму, готовым формулам, культу систематизации. От него веет жаром, словно его приводят в величайшее возбуждение предстоящие исследования и авантюры. Он им явно радуется. И неудивительно, что это он разработал то, что сам зовет динамическим анализом, быстрым, похожим на эмоционально-шоковую терапию. Прямой, кратчайший, вызывающий по отношению к старым методам путь. Его радостная энергия тотчас же приводит к ослаблению боли, развязывает запутанный невротический узел, связывающий все человеческие возможности в порочный круг конфликта, паралича, еще более резкого конфликта, чувство вины, искупления, наказания и еще большей вины. И мне незамедлительно стало легче дышать, просторнее жить, я испытала радостные чувства открытия и догадок, всеохватность его интеллекта, великолепные способности и силу мускулов, стремительно меняющаяся окраска настроения, быстрота ритма, обусловленная его тонкой интуицией. Я полагаюсь на него. Мы с ним далеки от банальностей и клише ортодоксального психоанализа. Я ощущаю ум, проницательность которому дают чувства. Я рассказываю ему все. Он ни в коем случае не отделяет меня от моей работы. Он постигает меня благодаря ей. И ему понятно значение дневника. Играет так много ролей послушной дочери, любящей сестры, любовницы, покровительницы, вновь обретенной иллюзии для моего отца, необходимого на все случаи жизни, друга для Генри. Я должна была отыскать место для правды, для диалога без малейшей фальши. Люди, ждущие от меня правды, убеждают меня, сами того не сознавая, что им нужна вовсе не правда, а иллюзия, с которой легче живется. Я убеждена, что людям нужен вымысел. Отец мой должен был поверить, что после нашего вторичного взаимного открытия мы порвем все прежние связи и целиком посвятим себя друг другу. Когда после летней передышки он возвратился в Париж и возобновил свою светскую жизнь, он сразу же попытался втянуть в нее и меня. Он хотел, чтобы я одевалась согласно светским традициям, сдержанно, у лучших кутюрье, как это делала Марука, безукоризненно сшитый английский костюм по утрам, ухоженные, заботливо подстриженные волосы, каждый волосок на своем месте. И вот в таком виде являться в его дом, где жизнь шла такая же, как у Жанны, светски притворная, деланная жизнь снобов. Полная противоположность этому моя артистическая жизнь. Моим друзьям-художникам нравилась неряшливость, и они не стеснялись своей нищеты. Им было все равно, как я одета, как причесана. Их не шокировала бы и моя неглаженная юбка. Где-то среди них находится Анаис, живущая свободно, и не имеет значения, что она вовсе не бедна, а скорее наоборот. Ранг немедленно нащупал жизненно важную точку, связь между дневником и моим отцом. Его всегда интересовала проблема двойника. Об этом он написал книгу. «Дон Жуан и его слуга», «Дон Кихот и Санчо Панса». Добавлю от себя «Генри и клоун Фред». «Нужда в двойнике». Разве это не нарциссическая фантазия? «Ведь двойник как бы твой близнец», — спросил я. «Не всегда. Двойник или тень часто представляет собой ту жизнь, какую бы ты не хотел прожить». Он твой близнец в смысле олицетворения твоего тайного «я», то, от чего ты отрекся. Почему бесплодному мечтателю Дон Кихоту не присоединить к себе добродушного, стоящего обеими ногами на земле, Санчо Пансу? И если Дон Жуан любит отражаться в очах обожающих его женщин, отчего бы ему не обзавестись тенью, лакейски исполнительной и ученически преданной? Так что вы верно почувствовали, что ваш отец старается подчеркнуть и усилить черты сходства между вами так, чтобы вы стали двойниками, и он мог бы любить в вас свою женственную суть, а вы в нем любили бы свое мужское «я». Разве вы не рассказывали мне, что он собирался превзойти Дон Жуана по числу соблазненных женщин? Стало быть, ваш двойник заботился о вас, в то время как в вас будут влюбляться мужчины, он хотел бы тоже быть любимым, так что вы могли бы стать превосходным андрогином. Мифологическое существо, в котором сочетается мужское и женское начало. Во всем этом содержится гораздо больше, чем простое стремление к инцесту. Это только один из многих вариантов попыток соединиться с другим. А когда по той или иной причине такое слияние оказывается затруднительным, тогда отступают к более легкой, уже готовой форме кровного родства. Это только один из способов преодоления одиночества. Научная формула приводит к упрощению опыта. От Альенди я усвоила, что все, что бы я ни делала, попадает точно туда, где, по его мнению, и должно находиться. Я познала угнетающее однообразие рисунка. Я испытала обескураживающее воздействие банальности жизни и характера, логику цепной реакции клише и стандартов. Альенди открывал только схему, схожую с другими схемами. Он упускал из виду особенности личности, затруднения, сложности, неожиданности, которые так легко открываются Ранку. Ранк говорит: «В мужчине никогда не встретишь того снисходительного отношения к женскому поведению, какое присутствует в женщине по отношению к мужчине. Это потому, что материнский инстинкт помогает женщине распознать в мужчине ребенка. И если она это почувствует, она не сможет осудить его. Но и мужчине с развитым чувством отцовства может быть присуще подобное же покровительственное восприятие женщины. И такому чрезмерному потаканию никто со стороны не может найти оправдания». Я попробовала отыскать корни моего потворства всем штучкам Генри. Попробовала объяснить Ранку, что, может быть, я не смотрю на Генри как на взрослого мужчину, осознающего свои поступки, и Ранк не стал отрицать такую возможность. Я не смогла продолжать дальше. Я чувствую влияние Ранка. Меня захватила его уверенность, что дневник для меня вреден. И тут же я поняла, что покажу ему все, чтобы для него не осталось ни одного темного места во мне. Это моя четвертая попытка отношений, основанных на полной правде. Этого не получилось с Генри. Слишком многого он не смог понять. Не получилось с отцом. Он предпочитал жить в иллюзорном мире. Не получилось с Альензи, потерявшим чувство объективности. Ранг объяснил мне сегодня причину моего желания писать о нем. Сеансы анализа подходят к концу, и я чувствую, что мне предстоит потерять его. И меня тянет оставить Ранка себе, написав его портрет. Но как только я узнала, что увижу Ранку в понедельник, желание писать пропало. При всем при том, я все еще романтик. Не то чтобы я любовалась самоубийством молодого Вертера, нет. Я переросла веру в неотвратимость страданий. Но мне необходимо лично выразиться, лично, напрямую. Когда я закончила 10 страниц романа, очень человечных, простых, искренних, когда написала несколько страниц разъедающего дома инцеста, когда тщательно исполнила десяток полных деталей страниц двойника, ставших зимой притворств, я все-таки не была удовлетворена. Мне еще многое оставалось сказать. И то, что я должна сказать, разительно отличается от задачи художника и от искусства. Это то, что должна сказать женщина. И должна сказать не только женщина по имени Анаис, но сказать за всех женщин. Я открыла себе самое себя и чувствую, что я просто одна из многих. Я — символ. Я начала понимать Джун, Жанну и многих других. Жорж Зант, Жоржетту Леблан, Элеонору Дузе, вчерашних и нынешних женщин. Молчащих женщин прошлого — укрывшихся за завесой, невыразимой словами интуиции, и сегодняшних женщин, действенных, активных, старающихся быть копией мужчины. И между ними я. Здесь моя переливающаяся через край личность, личный и всеженский потоп. Эти чувства не для книг, не для рассказов, не для литературы и искусства. Все, чем я хочу пользоваться, не подлежит трансформации. Моя жизнь была длинным рядом усилий, самодисциплины, воли. И вот здесь я могу делать наброски, импровизировать, быть свободной, быть самой собой. Ранг хочет посмотреть, смогу ли я держаться за записную книжку, вместо того, чтобы держаться за дневник. Он борется с навязчивой идеей дневника. Я начала с портрета Ранга, потому что больше ничего не подходит к моему новому письму. Попробуем еще раз. Ранг. Храню смутные воспоминания о мощи, даже мускулистые с его бесед. Об остроумии. Само содержание тоже расплывается. Да и невозможно было разобраться в способах его анализа, настолько все у него стихийно, внезапно, стремительно. И притом невероятная гибкость мышления, пластичность, даже оппортунизм, я бы сказала. У меня не было ощущения, что он знает, что я сейчас выскажу, что для него вообще играет роль то или иное утверждение. И не было с его стороны никаких советов и указаний. Никаких идей он не навязывал моему сознанию, ни в пример священнику в исповедальне, вдалбливающему в мой мозг понятие о грехе окольными вопросами. Не обуревают ли тебя нечистые мысли, дочь моя? Не любуешься ли ты своим ногим телом, дочь моя? Не трогаешь ли ты себя, чтобы получить удовольствие, дочь моя? Ранг выжидает, свободный, раскованный, готовый рвануться с места в любой момент. Однако он не держит наготове капканчик, который щелкнет при первой же шаблонной фразе. При первом же общем месте. Он ждет без всякой натянутости, он свободен. Вы совершенно новое человеческое существо, уникальное, неповторимое. Очевидного, само собой разумеющегося, он не касается и начинает сразу же забирать широко, далеко, за пределы. Искусство и фантазия, весело и живо. Я прекратила отыскивать порядок и последовательность в наших разговорах, ведь рисунок их был причудлив, капризен и труден для распознавания. Тот порядок, что устанавливает сама жизнь, хронологической, относился совсем к другой материи. Ранг никоим образом не верил конструкциям, построенным на логике и здравом смысле. Истина лежит где-то в другом месте. Там, где связь одного «я» с другим происходит на уровне эмоций, как у Пруста. Я начала постигать новый порядок, заключающийся в выборе событий исключительно по прихоти памяти. Этот отбор производит чувства, больше никаких календарей. Это также означало, что строгой календарной последовательности дневника нанесен смертельный удар. Да, все переменилось. Оказалось, что существует доранковское видение и послеранковское. Он владел, может быть, тайной легкости и изменчивости. Другие модели, такая как моего отца, например, приводили к статичности замаренного или замороженного. Так мы и продолжали. И в этой беспорядочности, в этих рикошетах памяти, в этих с виду странных, сумасбродных или бродящих вокруг да около исследованиях таилось что-то, пробуждающее отвагу. Хорошо помню день, когда он открыл два важных факта. Во-первых, мое стремление к неуклонной правдивости, во-вторых, мою лживость в реальной жизни, мои художественные образные искажения правды. Гигантские изменения произошли во мне, но вокруг меня ничего не изменилось. Сверхопределенного предела я весьма мало могла пригодиться отцу. Марука оставалась беззаветно преданной женой, она служила ему и секретарем, и переписчицей нот, и автором писем, и референтом по связям с общественностью, и управляющим, и бухгалтером. Генри, кроме некоторых случаев, нуждался скорее в независимости, чем в заботе. Ранг предугадывал именно такое положение. Женщина не находит применения всем своим силам. И теперь он показал мне, насколько много в моей концепции женщины есть от матери. Необходимость защищать, служить, вскармливать, заботиться. Так значит, не женщина во мне искала применение всем своим талантам, а мать? Но это была мать, заставлявшая меня ощущать себя женщиной. Этот вопрос мы оставили без ответа, и Ранг принялся за другую проблему — уравновесить мое отчаянное стремление к правде и мои способности фантазировать, мой страх перед собственным воображением, мою боязнь того, во что может превратиться правда в моем столь склонном к вымыслу мозгу. Великая страсть к точности — вот что, как я думаю, потеряно в перспективе и объективности искусства. В обоснованности этого доктор Ранг усомнился. По его словам, художник — это выдумщик и фантазер, склонный к искажению. Мы так и не знаем, что вернее — непосредственное сиюминутное впечатление или более позднее. Поговорили мы о том, как Генри изобретает людей, так и не сумев в них разобраться. Ранг сказал, что это и есть истинная натура творческого человека. Гениальность — это изобретательность. Потом разговор зашел о реализме женщин, об их практическом подходе к вещам, и Ранг высказал мысль, что, возможно, потому и нет среди женщин великих художников. Они ничего не изобрели. Ведь душу изобрел мужчина, а не женщина. Я спросила Ранга, а могут ли художники, работающие поддельными красками, искусственно раздутые, без собственной выстраданной правды, словом, неискренние, оказаться крупнее искренних творцов? Ранг ответил, что для него самого еще нет ответа на этот вопрос. «Я, может быть, чтобы ответить на ваш вопрос, напишу для вас книгу. Как это заявление порадовало меня! Мне это доставит куда больше удовольствия, чем окончание моей собственной книги». «Это говорит в вас женщина», — усмехнулся Ранг. «Когда излечивается невротичка, она становится женщиной. Когда излечивается мужчина-невротик, он становится художником. Давайте посмотрим, кто победит, женщина или художник. Вот в эту минуту вам хочется стать женщиной». Это был самый счастливый момент анализа. Я почувствовал, что вернуть научным феноменам их жизнь может наивный, эмоциональный подход к каждой проблеме, как к личному, предназначенному только тебе чуду, вера в единственность, приводящее к восторгу разгадывание. То, что убивает жизнь, зовется отсутствием тайны. Ведь даже нынешние ученые, как бы ни кичились они своими посягательствами на истину, признают существование еще более захватывающей, последней и окончательной тайны. Ничего не потеряно для любителей тьмы и тени. Тайны остаются. Но то, что живет, живет, постоянно двигаясь к разгадкам, в динамичном продвижении от тайны к тайне. Иначе застрянешь лицом к лицу с какой-нибудь единственной тайной, таинство рождения огня, например. А такая статичность приводит к ограничению твоих возможностей. Сегодня, углубляясь все дальше, мы видим, что мир нашей личности намного расширился. Пространство делается безграничным. Мы не рушим стен, не преодолеваем препятствий своими открытиями, не лезем в душу, не ворошим подсознательное. Мы просто находим новые источники тайны, новые сферы. Отбрасываем второразрядные тайны ради более огромных и более глубоких. Нас более не страшат молнии и бури, но нам открывается, что этими опасностями чревата наша собственная природа. Нам открывается символическое значение события, даже такого, как сексуальный акт, который далеко не всегда является физическим действием. Опасение, что правда окажется неинтересной и бесполезной, знакомо лишь слабонервным художникам. «Уважай таинство», — говорят они, — «не открывай ящик Пандоры». Но поэтическое видение — это не результат слепоты, это сила, выводящая за пределы безобразнейшей картины реальности, поглощающая, растворяющая ее, взламывать, а не обходить стороной. Доктор Ранд говорит между тем, слишком ограниченный смысл придает сексуальному опыту, хотя было бы неверно утверждать, что психоанализ приносит просто сексуальное освобождение. Это только фаза, шаг по дороге прогресса. Сексуальное освобождение не формирует мужчину или женщину, не способствует полному развитию. Действие, которое иные аналитики расценивают как достаточное свидетельство освобождения, само по себе лишено силы и не дает эффекта, если только оно не соответствует полной духовной трансформации и готовности к осуществленной зрелости. Он добавил, «Эта подлинная зрелость приходит из гораздо более глубоких источников и носит куда более духовный характер, чем это воображает себе ученый-психоаналитик, считающий свое дело сделанным после того, как его пациент одержит сексуальную или какую-то другую победу». «И еще», — сказал доктор Ранг, «вот так психология становится злейшим врагом человеческой души. Вовсе не обязательно, что только травма, полученная в детстве, вызвала отрицательное отношение женщины к сексу. Оскорбленное изменой отца чувство к матери не единственная причина такого отношения. Ранд предлагает и другую версию подобного пренебрежения. Он говорит об экзистенциальном творческом порыве, вполне способном предъявить природе некоторые требования и направить энергию личности в другие каналы. Не только все эти полеты мистицизма и воображения представляют собой бегство от жизни. Творческий акт, чью важность осознает единственный ранг, примечательная слабость психоанализа в том, что он не рассматривает художника как отдельную сущность, также представляет собой источник действий, направленность которых меняет ход человеческой жизни. И тогда мы подошли к моим многоплановым ролям. Я хотела быть для Арто необходимой ему женщиной, музой его поэзии, спасти его от безумия. Я хотела быть декоративным, очаровательным, салонным автором и классически чинным художником, как того желал мой отец. Я хотела быть женщиной, рожденной не из ребра Адама без его ведома, а созданной им самим по его замыслу, образу и подобию, потому что ему потребовалось мое существование. Способность художника, благодаря своему воображению, потеряться среди сотни ролей есть тот же самый творческий процесс саморазрушения, описанный как отождествление. Причем отождествление не только со своими земными родителями. Вы ведь хотели быть похожи сразу и на своего блестящего талантливого отца, и на праведную скромницу, вашу бабушку, но и с героями беллетристики, с литературными образцами, с которыми вы старались соперничать. В самом деле, было время, когда и Генри, и Джун, и я считали себя персонажами Достоевского. Психоанализ частенько пренебрегает значением творчества художника, тогда как я вижу в нем важный разоблачительный фактор, так же, как и ценность для излечения. В творчестве содержится возможность все улаживающего уравновешивания. Генри однажды написал: «Я должен или тут же сойти с ума, или приняться за другую книгу. То, что вами потеряно, вы стремитесь воссоздать. Когда вы потеряли Европу, Испанию, музыку, вы стали писать дневник, чтобы унести свой мир с собою и построить заново». Однажды, придя к доктору Ранку, я краем глаза увидел маленькую сухощавую женщину, одетую по вдовье во все черное. Я спросила, кто это, и Ранк мне объяснил: «Это моя жена. Незадолго до того, как мы поженились, она потеряла отца. Тогда ее черные одежды, траурный наряд казались мне вполне естественными, но прошло время, а она так и осталась осиротевшей и безутешно горюющей, осталась вдовой. Сравните это с вашими незамедлительными усилиями создать что-то взамен утраченного. В этом и есть художник. На какой-то момент мне почудился мужчина, таящийся в аналитике Ранки. Сердечный, сострадательный, открытый, проницательный и кроткий. А в глазах, бывших для меня сначала глазами аналитика, я видел великую боль, великую неудовлетворенность и постижение бездн, мрачных, разверстых, наводящих ужас. Но это была всего лишь вспышка. Это было так, словно и его коснулся, обрадовал то же самое мягкое человечное мгновение, что и меня. Он знал, может быть, что женщина скоро померкнет, потому что здесь не было для нее роли, потому что женская роль — жить ради мужчины, ради единственного мужчины, заказана мне моим неврозом. А дробить житье на кусочки — значит отвергнуть целостность характера. Он знал, что я вернусь к искусству. Тоска заставила меня создать спасительную пещеру, мой дневник, и теперь я готовлюсь распроститься с тоской и отказаться от этого убежища. Я могу стоять без костылей. Я могу сбросить свой панцирь. Я одна лицом к лицу с миром, одна, без дневника. Я теряю мою великую, расплывающуюся, раздробленную на части жалость к людям. Я вижу в ней лишь преломление того сострадания, которого я хотела бы для себя. Но больше я не дарю сострадания никому, потому что сама в нем теперь не нуждаюсь. Я думаю сегодня о своем автопортрете. Он, может быть, нужен, чтобы выпарить суть, как выпаривают сухой остаток из раствора. Но я не слишком заинтересована в этом, ибо мои прежние «я» не подлежат реанимации. Те самые прежние «я», которые разрушает доктор Ранк, и без которых я чувствую себя странно. Я чувствую себя иссякшей, заблудившейся, опустошенной, отданной в чьи-то руки. Я написала портрет Ранка и отдала ему.